Владимир Путин в Кремле. Владимир Путин. Президент находится в регионе с рабочей поездкой. Владимир Путин побывал на уникальном. Владимир Путин поддержал идею поручить генпрокуратуре. Пенсии Владимир Путин. Владимир Путин. Глава государства выступил на торжественном приеме. Пенсии Владимир Путин. Здравия каждому! Приветствую всех, кто в данную минуту находится вместе с программой «Накипело» на канале «Человека без имени» или, как совсем юные зрители из Калининградской области называют, «Чиби». Даже песенки поют. «Чиби, чиби, чиби». Резонансный прошлый выпуск получился в плане недопонимания. Большое количество негатива в комментариях, помимо оскорблений, естественно, угроз. Были комментаторы, которые лихо занимались провокациями в виде подмены понятий. Самым паскудным, лицемерным, циничным способом в виде только черный цвет. Таких умников, знаете, пригласить бы в специальную комнату, где будет человек 30 подставных, стол, а на столе зеленое яблоко. Спросить, какого цвета яблоко? Пара человек специально скажет... синяя, остальные назовут розовым цветом. И когда придет время отвечать этому самому умнику, уверяю вас, он скажет розово, а в башке будет крутиться мысль. Ну а что, большинство же сказало розово. Мозгов своих нет же. Вы чего мне писали-то, тролли? Комментарии имели однотипный вид, жертвы дети, я самый ужасный равнодушный человек, протесты 26 марта и 12 июня носили характер свержения действующей власти, но вы и мерзавцы, господа. Так дешево попытаться перевернуть прошлый выпуск с ног на голову? Убийство, насилие, жестокость не имеет национальности и религиозных взглядов. Совершающие такие ужасные действия – это нелюди. Самые что ни на есть фашисты, которым нет места в мировом обществе. Всегда буду стоять на одной стороне вместе с теми, кто против зла. Независимо от цвета кожи, религиозных взглядов, национальности, тем более политических пристрастий. Я не страдаю расизмом. У меня нет состояния дискомфорта при общении с любым народом. Мне довелось общаться не 5 минут. И не во время отпуска на экскурсии, а совершенно по другим делам. С ингушами, чеченцами, курдами, турками, с вьетнамцами, азербайджанцами, японцами, китайцами. Список тех, кто мне повстречался и с кем мне посчастливилось взаимодействовать, очень длинный. Помню, когда первый раз приехал к своим знакомым в Казань, это было, ну, прилично лет тому назад. Оказавшись в компании друзей-друзей, некоторые персонажи оказали явно недружеское гостеприимство. На вопрос, откуда я, получили, ну, казалось бы, нормальный ответ из ближнего Подмосковья. Дальше услышал свой адрес. «А, москвич, все вы из Москвы зажертые, богатенькие, холененькие. Мы не будем сидеть за одним столом с москвичом». Согласитесь, приятного в этом мало. «Так что же мне?» Тогда надо было из-за этих двух так думающих товарищей всех татар такими считать? Возненавидеть каждого татарина? Ну нет. Кстати, мы сейчас очень хорошо общаемся. Напомню вам историю Бабакуловой, которая у вестибюля станции метро «Октябрьское поле». Помните, что сделала? Положила на землю молитвенный коврик. Встав на него на колени, начала молиться. Когда подошли полицейские, попросили у нее документы. Она им показала отрезанную голову ребенка. Назвала себя террористкой, сказала, что ненавидит демократию и кричала «Аллах Акбар». Но мне-то все понятно с этой убийцей. Теперь я должен возненавидеть всех лиц неславянской внешности? Знак вопроса, если кто-то интонационно не понял. Каждый теперь должен поставить знак равно между мусульманином и террористом? А существуют люди среди нас, не только в России, а во всем мире, кто это равенство ставит? Я не хочу, чтобы все были перетравлены. Я не хочу, чтобы все друг друга перебили. То, что пришедшие проявили свою позицию о происходящем в Мьянме, имели полное на это право, как и все остальные граждане России. И об этом было четко сказано. Повторяю в миллиардный раз. граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Митинг есть митинг. У него может быть абсолютно разная повестка. Вопрос заключался лишь в противоречии властей. Да, сейчас после такой шумихи мы видим, они, власти Москвы, отказывают в проведении похожего мероприятия. И вот теперь задайте вопрос московским властям, а с какого? Возвращаясь к Мьянме, еще в 2012 году начался конфликт между буддистами и мусульманами рохинджа. Сжигались дома, бегства, погромы. Новое обострение ситуации получило почти год назад, почти год в октябре. Ну да, вы мне сейчас напишите, там за неделю большое количество пострадавших. А с 2012 года сколько? И то, что СМИ всячески замалчивают или неохотно, знаете, так вскользь упоминают о событиях в Мьянме, а про митинг 3 сентября ни программа «Время», ни «Вести недели», ни вечерочек бла-бла-бла Соловьева не моя с Владимиром Соловьевым, ни НТВ вроде как не обмолвились. Надо тоже спрашивать с власти, почему их каналы проигнорировали. Они и 26 марта игнорировали. Умники мне пишите, что я якобы сравниваю несравнимое. Ваше телевидение, которому вы так верите, решило, что это нигде ни разу не событие. А значит, и говорить не о чем. Понимаете? Или тоже разжевать нужно? В Сирии ни в чем не повинные дети, мирные граждане, не гибнут? Показать вам ужасающие кадры? Что получил народ России от нахождения наших военных в Сирии? Кто ответит за А-321 над Синайским полуостровом? Вы посмотрите, что вообще в целом в мире происходит. Или когда войны на религиозной почве. Как по мне, это безумие, полное безумие. Но что мы с вами, люди, дикари? Услышите правильно. А не так, как вам хочется интерпретировать мои высказывания. Даже выражение «горячие головы» поняли по-своему. Мол, «горячие головы» значит «горячие кавказские ребята». Тем, кто понял так, как понял, вот вам рекомендация. Не сочтите за оскорбление. Посмотрите фразеологический словарь русского литературного языка. Обвинять меня в жестокости и в безжалости тоже не очень правильно. Некрасиво. Да, и писать, что 26 марта и 12 июня крутили стариков, женщин и детей, короче говоря, всех подряд из-за того, что они шли делать государственный переворот? С уточками и кроссовками переворот не делают. Не было никакой агрессии со стороны граждан, задающих актуальные и наболевшие вопросы. Тему продолжит экспертная рубрика «Слово Владимиру». Надеюсь, на этом точку по митингу 3 сентября мы и поставим. Всем привет, с вами Владимир. А сегодня у нас небольшая аналитика комментариев к прошлой программе. Надо сказать, комментариев было много, развели в них настоящий срач. И как гласит главное правило детективов, ищите, кому это выгодно. Лично я думаю, что это ребята с Савушкина 55 стараются разжечь еще больше межнациональной розни. Ведь основной их тезис – это, мол, не путайте, это митинг против власти, а то против геноцида. Но закон есть закон, и совершенно не важно, какой повод у этого митинга. Если люди, пришедшие на это собрание, ведут себя мирно, то никаких репрессий со стороны правоохранительных органов к ним применяться не должно. Именно на это было обращено внимание в предыдущей программе. Однако троллям и власти очень выгодно, чтобы коренные жители и приезжие к нам в гости мусульмане думали, что они живут в разных вселенных, а вовсе ни в одной стране, ни в одном городе. А теперь для тех, кто считает, что российская власть здесь ни при чем. Рамзан Кадыров уже сказал, что именно Россия блокировала резолюцию по поводу введения миротворческих сил. Также хотелось бы напомнить о притеснении крымских татар, которые в большинстве своем являются мусульманами. Ну и, конечно, Сирия. Делать вид, что российская власть ко всем вышеперечисленным проблемам не имеет никакого отношения, очень глупо. И поэтому, наверное, не стоит разделять митинги, мол, это наш, а это ваш, а вместе с вами мы не пойдем. Я искренне надеюсь, что у всех наших слушателей возобладает голос разума, и на следующей протестной акции, неважно по какому поводу она будет, мы все вместе выступим единым фронтом и скажем «нет» коррупции и преступным законам, которые принимают, с позволения сказать, наши общие власти. На этом все, с вами был Владимир, до новых встреч. От себя добавлю еще по поводу митингов. На этой неделе в школах Петербурга 7 сентября прошли родительские собрания, во время которых родителям старшеклассников, естественно, рассказали, кстати, удивительно, почему еще младшеклассникам не сказали, что за участие в несанкционированных акциях полагается штраф, а также постановка на учет в правоохранительные органы. После 26 марта и 12 июня преподавателям поручили поговорить с родителями об опасности участия в несанкционированных демонстрациях. Кроме того, с родителями говорили о террористах, зацеперах и профилактике суицида. Ну а прямо сейчас предлагаю вам немножко передохнуть и отправиться на рыбалку. Ловись, рыбка большая, маленькая. Теперь к ужасному событию на этой неделе, происшествие в Ивантеевской школе. Сразу хочу сказать, действиям подростка нет оправдания, все здесь понятно. Но давайте позадаемся кое-какими вопросами и постараемся разобраться. Ведь появляется сразу большое количество экспертов, начинающие заливать в уши зомбированных граждан типичную шаблонную чушь. Практически все под копирку. Слова разные, но суть одна. Школьник шел к этому деянию 3 года, готовился. А почему он готовился к свершению задуманного, почему-то никто не хочет даже предположить. Может, у него конфликт с преподавателем в виде предвзятого отношения со стороны учителя? Такого не может быть? Может. В каждой школе есть педагог, который делит учеников на любимчиков, чьи родители помогают финансово школе, например, да? Бюджета же, как всегда, не хватает. И на детей и семей с малым достатком их родителей, которые, в свою очередь, не могут подмазать школу. Их дети питаются бесплатно невкусной школьной едой из некачественных, стосортных, дешевых продуктов. А потом бедные ребятишки травятся. Мы регулярно, из года в год, наблюдаем одну и ту же картину пищевых отравлений. Очень глупо отрицать данный факт. Одна кашка-малашка с опарышами чего стоит, да, в Томске? Если затравили, то почему не перевели в другую школу? Да, а почему бы не перейти в другую школу травителем? Что за рассуждения такие? Это то же самое, как мне писали под прошлой программой. Мне нравится власть, уезжая из страны. Я бы ответил вам так же, но не буду. А знаете, почему не буду? Продолжаю тему Ивантеевского стрелка. Некоторые персонажи-юристы, прилетевшие в кормушку, скворечник, кому как больше нравятся главные птички пропаганды, чирикали, нет, кудахтали. Это произошло в школе, внимание, с достойным уровнем образования. Да ладно? Серьезно? Вот у нас как школа, оказывается, делятся на категории «достойные» и «недостойные». Аттестат с отличием об окончании школы с недостойным уровнем образования вручается. Я-то думал, есть общеобразовательные школы, есть школы с изучением, углубленным изучением отдельных предметов, гимназии. А нет. Понятно, что имелось в виду другое описание учебного заведения, но вот такие у нас горе-эксперты на федеральных СМИ. Во всем у них интернет виноват. И группы всякие плохие, и суицидальные, и террористические, и зомбирующие, и. Давайте запрещать детям интернет. Да, в интернете хлама хватает. Когда открываешь, запускаешь браузер, тебе автоматически не включаются наши каналы. Но почему за случившееся не хочет взять на себя ответственность власть? Ведь это же на их СМИ с утра до ночи. Убийство, убийство, насилие, террористы, террористы, дети-самоубийцы, дети на митингах глупцы, все враги, синеглазые дельфины-смертники, секты, сплошной ад. Рисуется круглые сутки. Кровь. Ей уделяется огромное количество эфирного времени. Вот результат работы пропаганды. Можно не смотреть телевизор. Другой-то смотрит. Тебя так или иначе достанет вся чернуха российских СМИ. Разговоры, обсуждения имеют место быть везде, повсюду. Учебные заведения, транспорт. В каждой школе есть охрана, но насколько она эффективна, задаются псевдозаботливые эксперты. Серьезно? Вы только сейчас решили об этом подумать? Вы не знали, что во многих школах, не в элитных, конечно, где позолоченные детишки учатся, золотые-то за рубежом, в этих школах сидят очень немолодые охранники. Что он сделает в случае чего? Что? Если это ЧОП или вневедомка, в лучшем случае успеет тревожную кнопку нажать, пока доедут уже пострадавших немеренно. А где психологи школьные? И правда, где? Я бы сказал, где, как и вся страна, там же. Если подросток, мягко скажем, такой хулиган, где ПДН? Хотите ответ? Все там же. Всем на все свысока. Эта история вскрыла много школьных проблем. До 5 сентября все жили в другой стране, что ли? Никто не знал, какие существуют проблемы в детских учреждениях. Люди пострадали, и только после этого, оказывается, есть проблемы в школах. Ставьте в школу профессионалов. Это не стоит больших денег, а может быть и больших, ну понятно. Да, в первое время будет жутко неудобно и времени займет огромное количество, но это надо делать. Думаю, любой родитель ради безопасности собственного ребенка отнесется с пониманием. Давайте всех двоечник более тщательнее проверять. Давайте. Я, конечно, не заступаюсь за двоечников. Зачастую они хулиганят, это факт. К примеру, позвонит какой-нибудь учащийся из таксофона, да сообщит о бомбе. Кстати, не знаю, а остались таксофоны еще? Я как-то не замечал их в последнее время. Так вот, начинают работу с двоечниками. Как банально, ребята. И никому из вас, чудо-шерлоков, не придет мысль опросить всех. А виновником спокойно может стать суперотличник-любимчик, который всегда получал пятерки. Все для него, внимание, похвала и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг ему тройку поставили. Оп! Его перемкнуло от мощнейшего психологического удара. И добрый день. Такой же добрый день, видимо, в голове что-то перемкнуло у госпожи Поклонской с ее ополчением на Матильду. Если посмотреть десяток ее интервью, одна из главных причин – немецкий актер, играющий главную роль, ранее снимался в порнофильмах. Вот где собака зарыта. Видимо, госпожа Поклонская внимательно изучила и пересмотрела фильмографию артиста из Германии. Захотела, а он не дался. Смотрите, какая штука, госпожа Поклонская. Я тоже верующий. И знаете, мне настолько без разницы, что там наснимали. Я не пойду смотреть этот фильм, потому что мне сам жанр не нравится. Ну, не люблю я фильмы такие. Я и всем миром любимую популярную «Игру престолов» ни одной серии не посмотрел. Никто, никого не заставляет идти в кинотеатр и платить за это кино. Это коммерческий художественный фильм, взгляд художника, режиссера, его видение того времени и конкретных событий. Тот, кто придерживается другой версии хода событий и чего угодно еще, не пойдет в кинотеатры. А может, Поклонская у нас скрытый продюсер этого фильма? Так пиарить его. Как-то заговором пахнет. Отметаю эту версию. А после всяких Поклонских и Чаплиных мы и получаем. Дионисий. Напротив, царственного Денис Миру. С собой пример идеальной семьи, что очень. Я приехал с Свердловской области. Для нашего времени. С помощью фильма. Прочитал в интернете информацию, что здесь будет проходить митинг против этой Матильды. И сознание общества. Мы этого поганого фильма. Вот. Я сразу же принял решение сюда приехать. Я очень рад, что здесь столько единомышленников моих, монархистов столько здесь собралось. Хотелось бы, конечно, еще больше, но хотя бы сколько есть. Я езжу постоянно по крестным ходам, везде. По России, я всю Россию объездил. Вот. В России, я хочу сказать, что в последнее время поднимается вот дух, вот это, монархический дух. Митинг. То есть это вот почитание царской семьи. Вот. И сейчас нас объединило, всех монархистов, общее зло. Вот это, простите меня, вот эта порнуха, которая сейчас должна выйти. Вот. Мы с этим злом должны бороться вместе, сообща. Все друг за друга должны стоять стеной против него, вот этого, учителя вот этого. Пусть он убирается со своим фильмом куда-нибудь там, я не знаю, где-нибудь там. В Антарктиде пускай где-нибудь показывает там его, пингвином, я не знаю, кому-то. Пусть он убирается со своим фильмом из России. Я прямо говорю, я ничего там не люблю. Вот. Побольше бы таких вот мероприятий, и Россия бы поднялась с колен. Потому что сейчас молодежь болтается, он без дела. Браво! Ой, то есть это... Матильда. Сегодня-то что произошло? Остальное мы просто поехал. Куда? В кино. Приличное количество вопросов пришло про возможное последнее видео Вячеслава Деревенского. Отвечу максимально коротко и корректно. Молчаливое единение народа никогда никаким переменам не приведет. Действующей власти только это и нужно, чтобы все сидели по углам и сопели. А они, в свою очередь, продолжали бы криминальную деятельность. На акции протеста выходят не за того или иного потенциального кандидата в президенты. На такие мероприятия выходят за себя, за тех, кто остался дома, потому что именно умники, молящиеся на действующий режим, как раз и есть интернет-хомячки. Пластилин, из которых можно лепить покорных с открытым ртом. А поддерживать или нет кого-либо, каждый решает для себя сам, думая, внимательно следя за своим кандидатом. Кстати, о выборах. Надеюсь, все вы прекрасно понимаете, за кого 10 сентября голосовать точно не нужно. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что за выборы будут. Собственно, ничего нового. Пьяный якутский депутат насмерть сбил человека, а 2 года назад он предлагал сильно ограничить продажу алкоголя. Честно сказать, не знаю, этот самый депутат «Единая Россия», может быть, какую-то другую партию он представлял, но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, кто хочет удержать власть в нашей стране, будь то на самом высоком уровне, будь то в маленьких городах и селах. Большое спасибо всем за внимание, помощь и поддержку. Напоследок поздравлю москвичей с Днем города. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, помогайте, пожалуйста, по возможности распространять это видео. Когда выйдет новый выпуск программы «Накипело», мне сейчас сказать крайне сложно, поэтому если вы подписаны, вам обязательно придет уведомление. В общем, будьте рядом, что называется. Всем здравствовать. Было время, когда птицы не умели профессионально доносить информацию. И вдруг они узнали, что в одной далекой стране живет старый мудрый человек, который учит журналистике. Тогда птицы послали к нему соловья и канарейку проверить, так ли это. Соловей очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире журналистом. Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался. Не поздоровался со стариком и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо. «Эй, старикан, ну-ка, живо научи меня журналистике!» Но мудрец решил сначала получить его вежливости. Он вывел соловья за порог, постучал в дверь и сказал: «Надо делать вот так». «Все ясно!» – обрадовался соловей. «Это и есть журналистика!» И улетел, чтобы поскорее удивить мир своим искусством. Канарейка на своих маленьких крыльях прилетела позже. Она робко постучалась в дверь, поздоровалась, попросила прощения за беспокойство и сказала, что ей очень хочется учиться объективной, честной журналистике. Мудрецу понравилась приветливая птица, и он обучил канарейку всему, что знал сам. С тех пор скромная канарейка стала лучшим в мире журналистом. А чудак-соловей умеет только врать, пропагандой заниматься, стучать клювом и оскорблять слушателей. Да еще хвастается и учит других птиц.